202. Тарле, Е.В. Наполеон. Москва. Наука. 1991 год. 203. Тартаковский, М. История София. Мировая история как эксперимент и загадка. Москва. Прометей. 2003 год. Страница 390. 204. Татищев, В. История российская. Москва. АСТ. 2003 год. 205. Тойнби, А.Дж. Постижение истории. Москва. Прогресс. Культура. 1996 год. 206. Три каравеллы на горизонте. Москва. Международные отношения. 1991 год. 207. Трухановский, В. Судьба адмирала. Триумф и трагедия. Москва. Молодая гвардия. 1984 год. 208. Урланис, Б.Ц. История военных потерь. Санкт-Петербург. Полигон. 1994 год. 209. Успенский, Л. Слово о словах. Почему не иначе? Ленинград. Детская литература. 1971 год. 210. Успенский, Л. Ты и твое имя. Имя дома твоего. Ленинград. Детская литература. 1972 год. 211. Федоров Давыдов, Г.А. Искусство кочевников и Золотой Орды. Москва. Искусство. 1976 год. 212. Флавий И. Иудейские древности. Том 1. Москва. Кронпресс. 1994 год. 213. Флавий И. Иудейские древности. Том 2. Москва. Кронпресс. 1994 год. 214. Флавий И. Иудейская война. Минск. Современный литератор. 2003 год. 215. Фоли Д. Энциклопедия знаков и символов. Москва. Вечи АСТ. 1996 год. 216. Хилидарский, П. История славяно-болгарская. Први. Сафрониев препис от 1765 година. София. Наука и искусство. 1972 год. 217. Хилидарский, П. История славяно-болгарская. Први. Сафрониев препис от 1765 година. Увод. Новболгарский текст и комментар Божедар Райков. София. Наука и искусство. 1972 год. 218. Цареубийство 11 марта 1801 года. Санкт-Петербург. Издание А.С. Суворина. 1907 год. Репринт 1990 года. 219. Челлини, Б. Жизнь Бенвенуто Челлини. Москва. Художественная литература. 1988 год. 220-е. Черепнин А.В. Новгородские берестяные грамоты как исторический источник. Москва. Наука. 1969 год. 221-е. Черняк Е.Б. Вековые конфликты. Москва. Международные отношения. 1988 год. 222-е. Черняк Е.Б. Судебная петля. Москва. Мысль. 1991 год. 223-е. Черняк Е.Б. Пять столетий тайной войны. Москва. Международные отношения. 1972 год. 224-е. Чевелихин В. Память. Москва. Современник. 1982 год.